Откроем Евангелие от Иоанна, 5 глава. И прочитаем с 1 по 8 стих, по 9 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стих. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и, взяв постель свою, пошел. Такой эпизод, записанный из жизни Иисуса Христа и этого человека, который был болен. И мы начинаем с того, что Иисус пришел в Иерусалим на праздник иудейский, да, и есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда. И это обозначение «дом милосердия». Вифезда – дом милосердия, слово, значение, при которой было 5 крытых ходов. Дом милосердия. Туда приходили люди, имея некие болезни, немощи, приходили туда. Да, и мы читаем, тут написано: великое множество больных, слепых, хромых, иссохших. Приходили для исцеления. Написано, что ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И вот который тот счастливчик успевал первым зайти туда, получал исцеление. И этот человек 38 лет, находящийся в болезни. 38 лет он никак не может быть этим счастливчиком. Бедная душа, измученная и истерзанная. И обрати внимание, что Христос именно к нему подходит. Именно к нему обращается. Знаете, есть такое понятие: церковь – это больница. Сюда приходит исцеляться. И исцелитель именно тот сам Иисус Христос. Потому что в Евангелии от Луки мы находим в 4 главе, Христос взял книгу и начал читать. 18 стих говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Сам Христос пришел исцелить человека, но прежде всего физически. Потому что во Христе видели многие: вот он тот царь, вот он тот освободитель, который освободит от римского пленения. Но он пришел больше. Он принес больше, чем люди ожидали. Он принес исцеление души. Но насколько нищ и жалок человек? Мы видим в этом седьмом стихе, Иисус, увидев шестой стих лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Дорогие братья и сестры, кто хочет сегодня быть здоров? Ну, мало рук, что-то никто не хочет, видно. Да, все мы хотим быть здоровыми, правда? Но посмотрите, на что опирается часто человек. На что часто человек опирается? Знаете, мы настолько материальны, мы настолько от этого зависим, что иногда наши болезни-то мы не исцеляемся только потому, что не верим в того, кого нужно верить. Да, потому что когда спросили у Христа: «Какое дело Божье?» Шестая глава Евангелия от Иоанна, и Христос отвечает, 28 стих спрашивает, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дело Божье?» Отвечает Христос, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вот оно, дело Божье человека на земле, веровать, чтобы быть здоровым, веровать того, кого он послал. Вспоминается один случай. Один человек был болен. Я не помню сейчас точной болезни. Вот помнится этот случай. Суть хочется передать. И он всегда благодарит Бога, что он исцелен. Да, вот Бог ему открыл, он исцелен. А вот так вот, если глядеть на него, нет. Ему подходит и говорит: «Ну ты же не исцелен». Он говорит: «Я исцелен. Я самим Христом исцелен. Если даже вы видите что-то во мне, это не имеет значения. Я исцелен внутри. И я благодарю Бога». И вот здесь вот этот человек говорит, что я вот привязан к этому проклятию. Обратим внимание, что Писание говорит: «Проклят человек, которая надеется на другого или делает опорою свою плоть». И мы видим в седьмом стихе, именно это проклятие и лежит на этом человеке. Нет, дальше написано: «Иди, больше не греши». Да, болезнь его сопутствовала с грехами его. Была неразъемна от этого. Да? И мы много находим болезней, которые с грехами, то есть последствия болезни. Грех, а это болезнь, последствия. И часто наши болезни именно связаны с этим. И вот здесь вот седьмой стих. Он говорит: «Так, Господи, хочу быть здоровым, но не имею человека. Не имею того, кто мне помог бы, на которого я мог бы опереться. А когда сам прихожу, уже кто-то сошел раньше меня». Да, опора — человек и сам. Иисус говорит ему: «Ты же в доме милосердия, правда? Ты же в Вифезде. Встань, возьми постель твою и иди домой, и ходи». Да, вот Христос пришел, чтобы нас примирить с Богом. Прежде всего, чтобы забрать наш грех, за которую нам плата только одна – смерть. По-другому мы не можем расплатиться за этот грех, за этот долг – смерть. Но Бог в любви своей послал Иисуса Христа, Сына Божия. Он послал для того, чтобы вы были здоровы, мы были здоровы, чтобы мы исцелены были внутри, чтоб нас примирить с Отцом. И мы находим Римлянам, 5 главе, 8-11 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Поэтому тем более ныне будем, будучи оправданы кровью, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Иисус Христос пришел примирить нас с собою. И мы читаем, что 10 стих: «Если, будучи врагами, мы примирились посредством смерти Его». Обратите внимание, вот здесь Евангелие в этом стихе. «Примирились смертью». То есть Он взял наш грех и наказал на себе, умер. Ну и написано «воскрес». И вот здесь вот написано дальше: «То тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Примирились, умер за нас, за наш грех, и воскрес, чтобы нам дать жизнь вечную. Примирились. Христос пришел примирить нас. Он убил вражду. Мы читаем Ефесянам 2 главе 14-19 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирил с Богом, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришедший благовествовать мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не свои, не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богом». Да, посмотрите, что Он убрал вражду с собой. Умерев на кресте, Он убрал вражду. Мы, не примирившись, не отдав, вернее, грехи свои, мы враждуем с Богом, мы стоим во вражде. Написано: «Нет ничего общего света с тьмою». Ничего невозможное. Дорогие друзья, если хотим быть здоровыми, а мы все руки подняли, нужно удалить вражду, отдать вражду. Потому что за нее уже заплачено. За нее уже Христос понес уже смерть. Сегодня нужно примириться с Богом, чтобы быть здоровым. И да благословит нас Господь услышать этот призыв. Примириться. Удалить то, что стоит между Богом и мною. Между Богом и тобою. Удалить, чтобы иметь вот это исцеление. Да, потому что дальше Христос говорит, когда Он его встретил: «Вот ты выздоровел», 14 стих, «не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Не греши, говорит, больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И желаем исцеления. Идите ко Христу. Приходите к Нему сегодня. Не откладывайте. Лето, время благоприятное. У нас есть свидетельство. Брат вот здесь вот в воскресенье, пару воскресений, по-моему, назад свидетельствовал. Встал утром. До кухни так или куда там первый шел, в ванну не дошел. Очнулся в реанимации. Слава Богу, очнулся. Да, насколько мы, вроде бы все у нас привычно, мы знаем, сейчас кончится служение, пойдем на остановку, кто-то в машину, поедет домой, сделает все дела. Это не совсем так может быть. Это может быть так, но может быть и нет. А сегодня мы в Доме Божьем. Сегодня проповедуется Христос. Сегодня проповедуется примирение. Дорогие друзья, не откладывайся на завтра. Этого может быть не быть. Да благословит нас Господь слышать Его призыв. Аминь.